Слава Господу, братья и сестры, будем присаживаться. И во время того, как мы будем служить своими финансами нашему Господу, хотелось бы поразмышлять и подготовить свое сердце к этому служению. Потому что это служение, оно очень важное в жизни христианина. Оно своего рода даже символизирует благодарность нашему Господу. Братья и сестры, сегодня мы желаем быть благословены в Господе. А я хочу сказать больше, мы уже благословены в Господе. Потому что мы на этом месте, и Господь нас благословляет, и Он помог нам до этого места. Слава Иисусу! И как слово, оно сегодня нас научает, и оно в основном говорит о нашем сердце. Больше всего храни, хранимое сердце своего. В притчах Господь говорит. Также говорит, от избытка сердца говорят уста. И мы все знаем историю про Ананию и Сапфиру, да? И Петр говорит Анане, он говорит ему, зачем ты сатане дал овладеть сердцем своим? То есть он заложил свое сердце согрешить пред Богом. Сегодня я хочу направить наше размышление о том, что сегодня все исходит от нашего сердца. Что сегодня наше сердце, оно должно быть благодарное пред нашим Господом за то, что Господь Иисус являет сегодня в нашу жизнь. Вы знаете, мы каждое утро, я думаю, мы молимся, да? Аминь? Молимся? И мы просим Бога что? Чтобы Он благословил день, благословил нас на работе. И Господь это делает, и Он благословляет. Но сегодня мы пришли на это место, чтобы Его отблагодарить в этом служении, которое нас ждет. Или мы сегодня просто как те эгоисты, братья и сестры, которые сегодня потребляют только «Господи, дай, дай, дай, а я ничего не буду отдавать Тебе». И сегодня Бог, Он даже в Ветхом Завете, Он много об этом говорит. О том, что мы должны с нашего дохода, мы должны отделять нашему Господу. Это, братья и сестры, это служение, это жертва благодарности нашему Богу за то, что Он являет в нашей жизни. Аминь. И сегодня слово об этом говорит, что, братья и сестры, без любви к нашему Господу мы ничего не сделаем. Вы знаете, когда Иисус к Петру обращался, да, и он говорил, Петр, любишь ли ты меня? И он говорит, люблю, Господи. А он ему говорит, пасе овец. Второй раз, да, Иисус, и также он трижды к нему обращался. И Петр, он не понял, что любовь это не просто слова. Братья и сестры, потому что если мы будем сегодня любовь только на словах проявлять, то, как слово говорит, что это медь звенящая, кимвал звучащий. Сегодня любовь, она сопровождает какие-то действия. Я благодарю Господа за свою супругу, и вот, допустим, если я ей буду все время просто говорить «люблю», а никаких не будет действий. Я думаю, рано или поздно она просто будет сомневаться, люблю я правильно ее. То есть, за моим словом «люблю» я что-то делаю. И также наше сердце, оно сегодня должно быть благодарное и изливаться к Богу нашему в любви. Это то, что сегодня Бог нас призывает к этому. И я хотел бы зачитать место Писания. Евангелист Марк, 14 глава, 3 стихом. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нардова чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее». Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, братья и сестры. Если углубиться в это местописание и размышлять, что такое на то время было 300 динариев, вы размышляли об этом? Это был годовой доход среднего еврея, будем так говорить, среднестатистического такого. Это был годовой доход, братья и сестры. Это представьте, мне сегодня надо год отработать и принести, и просто отдать это Господу, у ног его сложить. Это, братья, говорю, я вам о чем говорю? Что это сегодня все исходит от нашего сердца. Если я люблю Господа, я ему буду отдавать лучшее в своей жизни. И тут слово говорит, что вознегодовали на нее. Но Господь сказал, что это она сделала для меня. Если по-человеческому, знаете, размышлять и думать, что вот женщина Пета, да, она размышляла, да что мне отнести, там его возлить на него, помыть, он выйдет и будет в пыли опять. Понимаете, это мы будем плотью размышлять, что как бы это будет напрасно сделано. Но она это сделала, и она не думала о том, что она делает. Она подумала, потому что она любит Господа. Вернее, она не думала о том, что он пойдет, там запачкается опять, что это зря, такие деньги на ветер, знаете. И сегодня, может, многие, знаете, размышляют, вот я даю десятину, а куда она идет? Братья и сестры, вы даете Господу. В первую очередь вы даете Господу. А если вы допускаете себе мысли эти, то это уже сатана входит. И он посещает с этими мыслями. Сегодня пусть твое сердце, оно будет искренне предано для Господа. И делай это сегодня с любовью. Вы знаете, как также Марк, мне нравится, именно у него только говорится о вдове с двумя лептами. И тут так именно интересно написано. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавши в сокровищницу». Братья и сестры, тут именно четко, знаете, Марк, он говорит, что «и сел Иисус против сокровищницы». Братья и сестры, Господь на этом месте. Аминь. И Он сегодня наблюдает. И вы знаете, вот эти жены, они в истории. Они создали какую-то свою историю, что Господь их запечатлил на страницах Священного Писания. Я хочу сказать, какую сегодня историю мы пишем в своей жизни, в той книге Иисуса Христа. Сегодня пусть Господь всех нас благословит размышлять, подготавливать свои сердца и быть верными для нашего Господа. Потому что пожертвования, братья и сестры, это неотъемлемая часть нашего взаимоотношения с Господом, Иисусом Христом. И пусть сегодня нас всех Господь благословит быть верным Ему в этом служении. Я хочу, братья и сестры, немножко так, знаете, засвидетельствовать. Я стараюсь вспоминать и помнить свой путь в Господе. От начала, когда я пришел к Богу, чтобы сегодня иметь сердце благодарное. Вы знаете, когда ты все помнишь милости Господней в своей жизни, и ты просто благодаришь Господа. И вы знаете, я, когда пришел к Господу, это был такой возраст, почти 15 лет, и я заканчивал школу, и пошел уже учиться в полиграфический лицей. И помню сейчас свои эти все переживания, когда я получил первую стипендию. Вы знаете, до этого я особо как, ну, проповедь идет про десятину, а что, у меня денег нет, я не жертвую. А тут, когда уже вроде бы получил, а еще тогда стипендия, знаете, была очень маленькая, и я покупал себе не постоянный, а проездной на троллейбус. И так как бы уже деньги разложил, и я понимаю, что это очень мало, 30 гривен той стипендии, знаете. И кажется, оно, знаете, сегодня может смешно звучит, но это моя жизнь, и, знаете, это мои переживания. И я хочу вот что сказать. И я вот переживал, знаете, и я тогда так начал с молодежью общаться. И так получается, я знаю, если я дам эту десятину, там, 3 гривны, у меня не будет на проезд на метро, чтобы с молодежного служения ехать с молодежью. И вы знаете, и меня это так тяготило, а я же хотел с молодежью ехать, везде быть. А так вот получается, что вот нет денег и все. И вы знаете, Господь ко мне проговорил. И Он мне сказал, будь верен в малом. Аллилуйя. И я сказал, Господи, я буду давать тебе эту десятину со своей стипендии, эти 3 гривны. И я, братья и сестры, знаете, я в свое сердце положил, что я буду давать. И я начал давать. Правда, молодежь ехала на метро, а я шел на троллейбус. И вы знаете, я себя в этом смирил. И знаете, как сегодня, может, много проповедуют, там, давай десятину, Бог тебе воздаст, и ты будешь чуть ли там не миллионер, братья и сестры. Если вы будете себе такое сердце сеять, знаете, вы разобьетесь. Я вам честно говорю. Потому что дьявол рано или поздно он подойдет, и он скажет, ты даешь десятину, а где то, что Бог тебе воздает? Понимаете? Если я сегодня люблю Господа, я не буду ждать от Него, потому что я хочу исполнить волю Его. Потому, братья и сестры, сегодня нам хорошо здесь, да, сидится? Аминь. Комфортно. Вчера телевизор повесили хороший. Все вроде бы хорошо. Братья и сестры, я хочу сказать, это все наше. Вместе с вами. Это наши пожертвования. И мы сегодня созидаем. И я хочу продолжить. И вы знаете, и я начал наблюдать в своей жизни такую картину. И вот уже прошло сколько много лет, и я сегодня анализирую, и я благодарю Господа за то, что тогда. Я не знаю, как может было бы, если бы я сказал, Господь, я не хочу тебя жертвовать, а вот буду, как эгоист, знаете, все на себя. И я начал анализировать свою жизнь. Я не разбогател, я вам так скажу. Но, что я заметил, Бог меня благословил в лицее, и я стал передовиком в группе. Он мне дал знания. Я был самый лучший. Господь Иисус, Он меня благословил. И что я хочу сказать? Меня сам директор снимали с пар, и я печатал, меня снимали на заказы. И будучи еще в лицее, я уже получал зарплату. И вы знаете, что на меня в группе все смотрели и думают, ух, ничего себе, чем это он лучше? Да я ничем не лучше, это Господь. И Он благословляет, братья и сестры. Когда я закончил лицей, вы знаете, я пошел потом уже на производство, и я такую наблюдаю картину, что Господь, Он есть верный своему слову. И Он говорит, будь верен в малом. Кто верен в малом, тот верен в большем. Сегодня Господь говорит. И вы знаете, я когда пришел уже на производство, и я работал помощником печатника, потому что достичь этот уровень, надо к этому стремиться, чтобы стать печатником. Кто знает полиграфию, я думаю, тот понимает, о чем я говорю. И я хочу сказать о том, что наш Господь есть великий Бог. Мне не было 18 лет, а меня уже начальство ставит печатником на очень большую машину. Под мою ответственность уже был помощник, приемщица. По закону, братья и сестры, я не имел права, потому что я не нес никакого материального, ну, ответственности за это все по закону, потому что я несовершеннолетний был. Но наш Господь, Он есть великий Бог. И меня Господь еще благословил, мне не было 18 лет. И я просто, братья и сестры, я сегодня всех призываю, давайте мы будем верны хотя бы в этом малом. И я знаю, наш Господь есть великий Бог, и Он благословит тебя обильными благословениями. Ты будешь иметь здоровье. Я в это верю. Потому что, братья и сестры, когда ты жертвуешь, Господь и дарует здоровье для того, чтобы ты зарабатывал. Наш Господь есть великий. Вы знаете, это как какая-то цепочка такая в духовном мире. Ты вроде бы сеешь, ожидаешь чего-то большего, знаете, такое вот, только ожидаешь финансовую позицию. Вот я буду только деньги от того, что я сею. Братья и сестры, Господь, Он многогранный. И Он сегодня благословит тебя и здоровьем, и всем. И Он знает, когда это вовремя подать каждому нуждающему. Пусть Господь всех нас благословит. Давайте мы встанем, я всех призываю, на наши ноги. И послужим для нашего Господа, как Слово говорит, доброохотно дающего любит сам Господь Иисус. Да благословит всех нас Господь, чтобы наши сердца, они были открыты для нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.